Глава 6.0. Комсомольская. 6.1. Просторный, помпезный зал кольцевой Комсомольской с богатой резной лепниной на грязно-желтых сводах еще больше усиливал контраст между некогда Великой Империей и сегодняшним сырьевым придатком китайского исполина. Из школьного курса я помнил, что станцию построили в середине прошлого века, послевоенное время. Это подтверждали и фрески на стенах, запечатлевшие безусловный триумф советского народа в великой борьбе с немецким захватчиком. Мемориальная табличка с патриотичным копирайтом от товарища Сталина напоминала: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина». Вот уже больше 100 лет последний покоился в удобном зиккурате в самом центре нашей горячо любимой родины, невзирая на кардинальные смены политических ветров и общественных режимов. Такое положение вещей говорило о многом. О том, например, что насильственно убиенный устроитель кровавого революционного террора, лежащий в сакральном сооружении древних шумеров, ничего хорошего этой стране принести уж точно не может. Но такие мысли посещали, похоже, только меня. Ах, нет, была когда-то в биографии кадеиновцев провальная спецоперация «Ленин, гриль», в рамках которой эксы собирались взломать систему вентиляции мавзолея и тем самым нарушить микробаланс пространства, буквально поджарив мумию потоками горячего воздуха. Отсюда и название операции. Но идея провалилась еще на этапе подготовки. Силовики вычислили готовящийся теракт, идентифицировали мятежников, и больше о них никто никогда не слышал. Судя по навигатору, мой следующий адресат находился совсем близко к метро, в примыкающем к площади 3 вокзалов доме, что не могло не радовать. От всех этих забегов по станциям и бесконечных подъемов по эскалаторам ноги, а в особенности икры, гудели так, что впору было копить на биометаллические протезы. Не секрет, что в том же Китае, несоизмеримо более богатом и технологичном, все курьеры уже давно представляют из себя синтез человеческой плоти и износа стойкого железа. Что ж, учитывая особенности нашей профессии, это вполне разумно. Поднявшись с оживленной платформы по череде убитых ступенек, я тут же попал в бесконечную пробку, тянущуюся огромной черно-серой змеей до эскалатора. Казалось, очередь здесь всегда, с тех самых пор, как была открыта станция. Кто бы что ни говорил, работа курьера – одна из самых сложных на свете. Нужно обладать выносливостью не только тела, но и ума, иначе рискуешь окончательно потерять рассудок в гонке по переполненным катакомбам и в утомительном топтании вот в таких подземных пробках, рядом с нервными и раздраженными согражданами, недовольными своим местом в неприветливом мире. Чем еще заняться людям в пробке? Ну, разумеется, пялиться в Росфон. А ведь они имеют, не самый, мягко выражаясь, высокий уровень достатка, и их устройство в основном не содержит ad-блокеров. Это означает, что около 50% экрана занимает государственный и коммерческий контент. Бесконечный плейлист рекламных роликов, транслирующих новые товары китайских брендов и старую пропаганду, прославляющую нашу великую державу вкупе с ее большим азиатским партнером и поносящую всю остальную планету. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С включенным по умолчанию звуком. Хочешь потреблять рекламу в режиме No Sound – плати. Хочешь ранжировать контент, отправляя особо неугодные ролики в спам – плати. Хочешь установить официальный adblocker – плати. Плати. Плати. Да, некоторые смельчаки устанавливают взломанные хакерами пиратские системы защиты от вездесущей рекламы. Но это в наше непростое время приравнивается к тяжкому уголовному преступлению. Аж до 3 лет колонии в Западно-Сибирском округе, на границе с КНР, или штраф в несколько сотен тысяч криптоюаней с пожизненным отказом в праве на интернет-доступ. Сегодня государство и корпорации жестоко расправляются с теми, кто встает на пути их бизнеса. Потому основная масса граждан РНКР обречена денно и ночно переваривать вязкую жижу рекламного полуфабриката, превращая свои мозги в неспособную мыслить субстанцию. Жалкое зрелище, наглядно отражающее тот факт, что все мы обречены. Я не исключение. Просто мой нынешний, сегодняшнего дня, бывший работодатель предоставляет бесплатный корпоративный adblocker. Ну как бесплатный, Его стоимость вычитается из моей зарплаты вместе с огромными 73% налогами. Как бы то ни было, эта штука, созданная самой корпорацией, жизненно необходима любому курьеру. Представьте нашего брата, которому предстоит развести около дюжины заказов всего за одну рабочую смену. Его умственная концентрация должна быть предельно высока, а движения быстры и отрывисты. Возможно ли это при беспрерывном потреблении адаптированной под отечественный рынок китайской рекламы и адаптированный под китайский курс отечественной пропаганды? Нет. Совсем скоро ты превратишься в социальный овощ, немое стадное животное, лишенное силы, воли и силы воли. Только и сможешь, что безвольным кивком подтверждать очередную покупку и хавать новую утку в конце очередного псевдопозитивного и псевдопатриотичного видео. Печальная картина. Но именно так живет наше общество цифрового потребления. Партия и бренд синтезируют контент. Контент провоцирует клик. Клик редуцирует мозг. А в центре порочного круга возвышается господин Крипто-Юань и наблюдает за этой ментальной гомосексуальной оргией, подобно строгому тюремному надзирателю. Такой вот вечный электрический стул для твоего разума, подсевшего на дешевую диджитал-стимуляцию. Осязай, наслаждайся. 6.2. Выйдя из заточения, я обогнул покосившееся здание Ярославского вокзала, прошел небольшую парковку, уставленную дешевыми развалюхами, мимо кучки затевающих полуденную драку алкашей, и вскоре завернул в нужный мне дворик. Чуть было не поскользнувшись на чьих-то экскрементах, я поднял глаза и увидел двух славянских парней, сидящих на заборе, ограждающем пышный январский палисад от кривой разбитой дороги. Они смотрели на меня косо, с явным неодобрением. Один, в военной хаки-футболке и пристегнутом к ней капюшоне, буркнул что-то своему неприметному приятелю, и они заржали, как на концерте пятничного ха-ха. На враждебном Западе такие концерты называют противным и чуждым русскому уху словом «стендап». Дурацкого смеха было вполне достаточно, чтобы мое измученное за долгое утро сознание извлекло метафорический калашников и изрешетило этих умников до состояния сита. Но я все же сделал над собой усилие и, стиснув зубы, прошел мимо. Порамсить с местными приматами и просрать еще одного адресата было бы необоснованно дорого и глупо. А деньги и здоровье мне были еще нужны. Адресат не брал трубку домофона достаточно долго и подтвердил мою личность системе, лишь когда я было засомневался в верности адреса. Тяжелая дверь бесшумно приоткрылась, впустив меня во вполне приличный, видимо, недавно отремонтированный подъезд. Миновав несколько высоких ступеней, я добрался до лифта, кабина которого оказалась ожидаемо скучной, особенно по сравнению со своим остроумным собратом из полицейского участка. Настолько, что весь путь до шестого этажа я ехал в абсолютно бессмысленной задумчивости, из которой вышел только перед дверью адресата, буквально почувствовав кожей грубый мужской голос с явным экзотическим акцентом. «Чего тебе?» Узнаю привычную вежливость. «Да». А тот мент и вправду настоящий душка. Может, мне действительно пойти к нему работать? Конфиденциальная доставка от Delta Industries. За дверью немного подумали, потом чертыхнулись, потом повисла еще одна продолжительная пауза. Примерно через полминуты адресат все же появился на пороге. Выглядел он аутентично. Вальяжный, расслабленный, а скорее всего раскуренный мулат с огромной кучерявой афро, в ультрастильных круглых темных очках на широком расплюснутом носу, в растаманской гавайке, расстегнутой на все пуговицы и обнажающей пару жирнющих золотых цепей, которые обвивали не только его огромную шею, но и перекачанный торс. Видел недавно в свободном инете, так сейчас модно. Адресат мог оказаться как актуальной, обласканной молодежными медиа рэп-звездой, так и обычным районным барыгой. А возможно, удачно совмещал эти сущности. Одно другому особо не противоречит. Так или иначе, выглядел он круто и борзо, даже чересчур. Всем видом желая донести уверенный альфа-самцовый вайб до внешнего мира. И у него это прекрасно получалось. Во всяком случае, мне, как классическому бета, ощущающему присутствие более сильного противника, хотелось побыстрее отсюда свалить. Почуяв это, вероятно, на уровне животных инстинктов, адресат посмотрел на меня с чувством глубокого похуизма и медленно сквозь зубы, как после изрядной порции наркотиков, процедил. «Чего?» «Конфиденциальная доставка от Delta Industries», — повторил я. «Готовы принять?» Парень жутко тупил. Еще раз бросил на меня взгляд, перевел его куда-то за мою спину, но, не обнаружив там ничего, кроме свежепокрашенной серой стены, повернулся и пошел обратно в квартиру. Я воспринял это как вынужденное приглашение и, вытерев ноги об откровенно расистский черный коврик с кровавой надписью «Fuck off white», нехотя последовал за Альфой. Внутри было просторно и стильно. Попираемый огромными панорамными окнами серый матовый пол расползался на несколько сотен квадратов, а серые грунтовые стены перетекали в точно такие же серые трехметровые потолки. В общем, в квартире царил ныне трендовый монохром. Это я знал от ведущей медиаканала AD, посвященного архитектурному дизайну, но меня привлекавшего своим мрачным названием. Бывало, в бессонные ночи я как загипнотизированный подолгу всматривался в эти две буквы, отвлекаясь разве что на бутылку дешевого китайского пойла. И дело было не только в том кошмарном состоянии ума и быта, которому я уже давно присвоил аналогичную аббревиатуру. Нет, для меня это были инициалы той, которая не давала мне покоя задолго до сегодняшней незнакомки из поезда. Мы познакомились еще в 9 классе. В тот год родители переехали из Поволжья на Урал и отдали меня в единственную школу, но притом гимназию, маленького военного городка с населением в районе 1000 человек. Я сразу заметил ее среди безликой подростковой толпы. Струящиеся светлые волосы, строгое, всегда чего-то сердитое выражение детского личика, маленькая, но изящная и желанная грудь, тонкая талия, подтянутая попка, аккуратные стройные ножки и всегда тщательно выглаженная школьная форма. Не влюбиться было попросту невозможно. Едва я заприметил ее, мой мозг перешел в режим усиленной выработки окситоцина, безостановочно выбрасывая его в молодую горячую кровь. Все мысли были заняты ею и только ею. Настоящее наваждение со всеми вытекающими. Каждое утро, еще только подходя к школе, я буквально чувствовал ее невидимое присутствие и каждый раз терял одурманенную голову. Когда она была рядом, я недвусмысленно буравил ее взглядом, натянуто улыбался, хорохорился, а позже, оценивая собственный глупый вид и столь же жалкое поведение, безустанно корил себя за неподобающую отпрыску заслуженного военного чувственность. Она же заметила меня не сразу. А даже если и сразу, то виду не подавала до последнего. Будто и не было меня вовсе. Так, тень в полуденный час, легкая рябь на мутной воде. Это и угнетало, и разодоривало. В течение нескольких месяцев я активно маячил у нее перед глазами, не решаясь вступить в непосредственный контакт, боясь заговорить и быть тут же отвергнутым. Ее подруги тихо хихикали и высокомерно закатывали глаза от очевидной нелепости моих ужимок. Мои приятели делали ставки, рьяно споря, решусь ли я все же подкатить к ней свои крошечные перепелиные яички, или так и останусь безмолвным участником этого любовного эксперимента. На помощь пришел случай. Как-то мы неожиданно оказались с ней одни в крохотном зале школьной библиотеки. Она пришла подготовиться к экзамену, пока я прогуливал химию и дописывал очередной никому не нужный рассказ. Не заговорить с ней в таком тесном пространстве было невозможно. Я набрал в легкий воздух, ставший сверхплотным из-за ее присутствия, кое-как справился с накатывающей панической атакой и завел давно отрепетированную балладу. «Тебе не кажется, что сегодняшний день какой-то не такой?» Она дочитала абзац увесистой пыльной книги в толстом кожаном переплете, затем перевернула страницу и подняла серьезные глаза. «Что, прости?» Я успел несколько раз тушеваться и проклясть всех ученых-мужей, чьи гордые портреты висели на стенах той библиотеки, с насмешкой наблюдая за этим глупым мальчишеским подкатом, но виду не подал. «Говорю, день сегодня необычный. Может, вспышки на солнце, будто воздух наэлектризован. Ничего такого не замечаешь?» «Не понимаю, о чем ты». «Ну как же? Сейчас объясню. Представь, что ты что-то загадала, только задумала, а тут бац!» Я резко хлопнул ладонями в воздухе, получилось так себе. «И оно уже материализовалось. У меня сегодня именно так». Она еще больше нахмурилась и посмотрела на меня с явным скепсисом. «Это ты так подкатываешь ко мне?» Я тут же смутился. «Ну почему сразу подкатываешь?» «Констатирую факт. Меня, кстати, Антон зовут». Я улыбнулся, чуть пристал со стула и, наклонившись через стол, протянул слегка дрожащую руку. Она чуть ослабила суровый взгляд и тоже улыбнувшись, ответила на мое рукопожатие. «А меня Агния». «Вау, Агния!» – присвистнул я, хотя на самом деле знал имя с того самого дня, как впервые ее увидел. «Редкое имя, красивое». Она глянула с недоверием. «Не знаю, тебе виднее. Что пишешь?» «Кто? Я? Да так. Строчу иногда всякие рассказики». Смешавшись от неожиданности, промямлил я, нервно крутя планшет по столу и вконец растеряв показную мальчишескую напыщенность. Глаза Агнии загорелись. «О, прикольно. Я тоже иногда пишу, но только не прозу, а стихи. Правда, никому их не показываю. В наше время это, конечно, ремесло архаическое». Я воспрял и живо подхватил больную тему. «Ну да, все так. Нахрена кому-то нужна вся эта старомодная писанина, когда AI может накатать всего за несколько секунд аж целый роман в любом жанре и тональности? Лишь вбей необходимые параметры и скорми системе парочку рефов. И вот он твой личный Ницше, Толстой и Сорокин. Да еще этот новый режим персонального чтива, который в последнее время активно форсится всеми крупными контентными корпорациями. Пробовала уже?» Агния грустно кивнула. «Привязал свой ID, и машина пишет произведение полностью под тебя и твой бэкграунд. Хочешь, будешь главным героем или антагонистом, или хоть самим автором. Главное, плати, а свежее чтиво всегда сгенерится, да еще и с реалистичными фотками, аудио и видосами, чтоб ну вообще не скучал». «Да, с одной стороны, так круто, это новые технологии и все дела. А с другой, кому теперь нужны молодые поэты и прозаики типа нас?» «И я о том же. Хотя вот у известных литераторов все окей. Пишут книги в коллабе с AI-сервисами на потоке. Еще чаще изобретательные. Больше символов, больше бабла. А мертвые классики, по сути, вообще воскресли в творческом плане. Он тот же Пелевин. Ну, не сам, а его издательство на пару с искусственным интеллектом. Они же вообще каждый день по новой книге выпускают. И это не считая персональных адаптаций. Там счет на тысячи, если не на миллионы версий идет». «А о чем твои рассказики? Если, конечно, не секрет». «Да не секрет, о всяком, о настоящем, о нашем городке, об РНКР, ну и о ВВП». Говоря это, я не знал, куда деть глаза от смущения, но Агния слушала с явным интересом. «Здорово. Ну и храбро, конечно. О великом верховном правителе сейчас мало кто пишет что-то стоящее. В основном агитационные бравады». «Да нет, так-то есть кому писать. Кадеиновцы вон недавно целый AI-движок изобрели, который заточен под генерацию таких вот несистемных текстов. А толку? Все равно подобный контент – удел малого количества читателей, у которых мозги еще не промыты всякой мейнстримной фигней и пропагандой. Да и не пропускает алгоритмы счета такие тексты в медиапространство. Нужно целенаправленно искать шейрами. А кому это вообще надо? Текст – мертвый жанр». «Да, понимаю. Но я бы почитал твои работы, звучит интересно. Скинешь?» «Могу. Но лучше вживую такое читать все же. Вовлекает больше. Да и безопаснее с точки зрения закона. Может, устроим как-нибудь литературный вечер на двоих? Я тебе свои рассказики, ты мне свои стишочки». Я воодушевился от изящности подката, но Агния как-то напряглась. «Посмотрим. Мы еще не знакомы». «А я думал, мы уже...» «Нет, это не уже и даже не еще». Агния отвела взгляд и снова надела маску безразличия. Потом, очевидно, вспомнив про хорошие манеры, решила перевести тему. «Что читаешь?» Я посмотрел на лежащую передо мной книгу, которая была раскрыта на случайной странице и взята с одной из бесконечных полок также наобум, лишь бы угрюмый библиотекарь пустил меня в свои владения. Этот на вид древний экземпляр был написан от руки на неизвестном мне языке и усыпан странными психоделическими изображениями причудливых, будто из кислотного трипа, растений, животных и небесных объектов. Я задумчиво пролистал пожелтевшие от времени страницы и догадался посмотреть на переплет, однако на обложке не было никаких надписей. «Слушай, а я и не в курсе, если честно. Непонятная какая-то книга. Ты знаешь этот язык?» Я пододвинул рукопись на середину стола, она чуть привстала, выгнув красивую спину. Я восхитился едва уловимым сексуальным подтекстом этого движения. «Странный экспонат. А где ты ее взял?» Я бросил взгляд на возвышавшиеся по стенам стеллажи с бесчисленными физическими книгами, которые были помечены кодами, ведущими на их цифровые копии, и неопределенно махнул направление одного из них. Ну, где-то вон там вроде бы. Понятно. Пойдем найдем библиотекаря. Она решительно встала с места, прижав книгу к красивой груди, и зашагала к выходу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я почему-то инстинктивно изобразил наигранный осуждающий вздох, что-то типа «Ох, ну начинается». Но на самом деле был счастлив. То, что между нами начиналось, мне определенно нравилось, и я машинально повторил сказанную ей фразу «Пойдем найдем». «Это ты кому?» «Что?» «Ты в Гашине, что ли?» Я огляделся. Мы с адресатом стояли в большом просторном холле, посреди которого находилась виртуальная арена. На ней совершенно по-настоящему дрались два больших поджарых парня в усеянных датчиками перчатках, похожих на боксерские. А еще пятеро. Двое молодых пухлых китайцев и три симпатичные белые подруги-хохотушки сидели вокруг игроков и активно их подбадривали. На всех присутствующих были аккуратные очки с круглыми линзами, закрепленные на переносицах. Я знал, что это незаконно. Вот уже 4 года, как технологию VR в нашей стране запретили. Запретили во многом из-за того масштабного эксперимента, который кадеиновцы затеяли на окраине Питера. Тогда сотрудники ФСБ накрыли огромную подпольную общину эксов, построивших виртуальное микрогосударство на нескольких тысячах квадратных метров заброшенного производственного цеха. С собственной криптовалютой, магазинами, школой, баром, клубом, тренажерным залом и другими благами виртуальной реальности. Как сообщали по телевизору, очки граждане Freedom, так гордо именовали это место его обитатели, носили около 2 лет, не снимая, вообще. Представить подобное было сложно, но факт оставался фактом. Группа вольнодумцев создала автономное убежище на гнилых развалинах материального мира, уйдя от его беспросветного мрака и сумасшедших налогов, которые с каждым годом только растут. Но как после этого было не запретить VR? Так РНКР стала первой страной, которая предала анафеме одну из самых востребованных технологий планеты. Наверняка денег на ее полноценное развитие у нашей партии просто не хватало. «Эй, псих, заценить хочешь?» Адресат толкнул меня в бок, протянув очки. Я кивнул, нацепил их на переносицу и увидел происходящее по-новому. На арене Колизея в летний погожий день разворачивалась битва древнеримского гладиатора и уродливого зверя, похожего на помесь слона и скорпиона. Противники мутузили друг друга по голове и корпусу, периодически активируя секретные комбо. Гладиатор материализовывал в воздухе копья и бросал их в слона-скорпиона, а тот начинал неистово орудовать своими клешнями и выплевывать из хобота желтый яд. Над каждым из них висел индикатор энергии, и было очевидно, что скоро гладиатору наступит крышка. Яд разъедал кожу, неуклонно отнимая его жизнь. В этот момент на линзу виртуальных очков вылетела реклама, причем контекстная. В центре экрана начала появляться анимированная инфографика, которую сопровождал закадровый мужской войс-овер, уверенно обыгрывающий голос комментатора спортивного события. Корпорация It's Not a Game представляет. Только сейчас уникальное предложение со скидкой 35%. Виртуальная арена Magic Reality 7, 2 пары тактильных перчаток Touch My Pain, 4 пары виртуальных очков Victory Vision и годовая подписка на культовый суперблокбастер игру Blood of God 13 с эксклюзивными героями и локациями. И все это по специальной цене 1400 криптоюаней. Торопись, дешевле не будет. Купить или нет? Торопиться я не хотел и потому, не задумываясь, направил взгляд на кнопку «Нет», убрав назойливую рекламу в черный список Adblock'а. Отдавать около 5 зарплат за весь этот комплект нелегальной виртуальной реальности или влезать в банковский долг под сумасшедшие проценты – нет уж, уволите. Я горько усмехнулся своей вышедшей экспромтом шутке. Так ведь уже уволили. Сидящие вокруг арены зрители, здесь кроме 5 из квартиры адресата находились еще 10, которые подключились из других локаций. Одетые в белые туники и обутые в открытые сандали, увлеченно следили за сражением, легким движением руки подкидывая заветные энергии то одному бойцу, то другому, дабы действие длилось как можно дольше. Причем подкидывали и физически, и виртуально, Желая внести свою лепту в битву, зритель прикладывал правую руку к области сердца и широким жестом выбрасывал ее в сторону того или иного участника сражения. Тут из его ладони вылетали цифровые монетки, как я успел заметить, с профилем Цезаря на одной из сторон, которые щедро рассыпались с приятным уху переливчатым звоном над удачливым бойцом. Индикатор над ним вспыхивал ярким светом, а количество необходимой для победы энергии росло. Едва я увидел этот функционал, перед глазами всплыло полупрозрачное уведомление. С возвращением. Текущий баланс – 2541 денарий. Вложить в битву, освежить лук, поблагодарить разработчиков. К черту битву и разработчиков, что там с луком? Я азартно вытянул руки вперед, стандартная белая туника без излишеств. Посмотрел на ноги, те же самые сандали. Чуть задержав взгляд на втором варианте, увидел перед собой виртуальный гардероб, разбитый по категориям. Одежда, обувь, головные уборы, аксессуары. Тога оказалась не по карману, более прокачанные варианты обувки тоже. Из головных уборов понравилась шапка оракула, но опять же баланс не позволял. Оставались аксессуары, среди которых находились и совершенно фриковые для античной эпохи штуки. Татуировка слезы, которую следовало устанавливать под глазами, цепочка с перевернутым крестом а-ля сатанист, часы наручные винтажный полет. Выбирать было из чего, но я кликнул на недорогую, притом эффектную голду под золото толщиной в палец, на которой висел пошлейший знак крипто-юаня. На белой тунике она смотрелась нелепо и одновременно шикарно. На экране появился поздравительный опруф, а на шее выбранный аксессуар. Сидящие на трибунах зрители обратили на эту покупку внимание и одобрительно закивали в мою сторону. Так уже лучше. «Ты чё, Влад, делаешь, а? Я тебе посмотреть дал, а не деньги мои тратить». Адресат резким движением сорвал с меня очки и грозно уставился. В комнате замерло все, и даже мутузящие друг друга бойцы недоуменно уставились в нашу сторону. Мне стало не по себе. Буквально телом я прочувствовал огненный гнев хозяина квартиры. Он незримо обжигал мои щеки, делая их пунцовыми от неприятной смеси стыда и страха. Напряжение в воздухе нарастало и грозило взорваться подобно шаровой молнии. Но, к счастью, адресат остыл так же быстро, как и воспламенел. «Ладно, давай мне свой чертов глаз и беги отсюда. И чтобы я тебя больше тут не видел, Снежок». Сказано, сделано. Бегу.